Глава шестая. «Это что-то наподобие телепатической передачи», — сказал Ретив. «Для этого необходим физический контакт». «Точно», — согласился беззвучный голос. «Между прочим, мое имя Слунч. Я министр внутренних дел его верховности. С момента прибытия посла Рафа Фокса его верховность обеспокоена судьбой оставшейся мессии». Ретив передал послание остальным дипломатам. «Значит, Раф Фок все-таки достиг их?» — недоуменно крякнул Маньян. «Да», — подтвердил Слунч. «Он был достаточно проницателен, чтобы лечь на землю в то время, как другие обратились в бегство. Он подергался немного, когда я поприветствовал его, но после того, как он закончил свою церемониальную приветственную песню, я провел его к его верховности. По крайней мере, я предполагаю, что это была его приветственная церемониальная песня. Ряд пронзительных криков на неслышимом уровне звукового диапазона». «Мы, дипломаты, иногда издаем такие крики во время эмоциональных ситуаций», — заверил его Ретив. «Итак, я думаю, вы тоже нанесете ему визит». «Ретив, что там у вас происходит?» — спросил Маньян. «Почему он держится за твое колено?» «Мне кажется, что Раф Фокс уже волей-неволей имел удовольствие познакомиться и славно побеседовать с министром Слунчем. И, кроме того, он предлагает нам присоединиться к нему. Мы приглашены на аудиенцию к его верховности, Маньян». «Вы считаете, это безопасно?» «Это именно то, ради чего мы с вами сюда приехали». «Да, действительно», — согласился Маньян. «Но, Ретив, вы думаете, что его верховность имеет те же формы, что и это беспозвоночное?» «Я слышу, слышу», — ответил Слунч, издав нечто вроде хихиканья. «Его верховность суперслаг. Весьма забавно, я думаю, его верховность оценит эту шутку. Ну, вы готовы? Очень хорошо». «Но погодите минуточку, я должен собрать свой штат». Маньян пошел в конец пещеры и принялся вызывать дипломатов. В ответ послышалось резкое «Ч-ч-ч». «Вы раскроете наше местонахождение», — добавил голос Рэшфилда. «Вы шикаете на своего непосредственного начальника!» — резко бросил ему Маньян. «Сейчас же выходите и присоединяйтесь ко мне! Мы отправляемся к его верховности!» «Извините, сэр, но мне предписано не совершать никаких экзотических самоубийств». «Что?» — возмущенно закудахтал Маньян. «Бунт! Трусость на дипломатической арене!» «Согласно правилам дипкорпуса», — поправился Рэшфилд, — «я не должен терять очень ценный скафандр, содержащий не менее ценного выученного чиновника, каким я имею честь являться». «Очень хорошо», — сказал Маньян. «Я полагаю, что у вас после ареста будет достаточно времени, чтобы написать корректное письмо с просьбой об отставке. Лучше составить, чем самому расстаться с жизнью», — резонно заметил Рэшфилд. «Пойдемте, Ретив», — прошипел Маньян. «Поскольку вы единственные оказались достаточно хладнокровным для того, чтобы составить мне партию в моей решимости встретиться лицом к лицу с монстром, мы пойдем одни, без помощников». Они одели шлемы и, скрипя сверхмеханизмами, последовали за гигантским туземцем туда, где посвистывал ветер. «Ничего, кроме освежающего ветерка на открытом воздухе, не поможет оценить уют нашего маленького убежища», — прокомментировал Слунч, когда их маленькая группка вышла наружу под удары порывистого шквального ветра. Два дипломата тащились за своим проводником, который переваливался впереди, подобно громадному автобусу. Связь поддерживалась через пару отростков, за которые держались земляне. — «Странно, — сказал Маньян, прижимаясь к кожистому туловищу. — Я не вижу никаких признаков цивилизации, ни дорог, ни изгородей, Никаких либо сооружений. О, постройка в этой тундре каких-то сооружений — напрасная трата времени, — объяснил Слунч. Это всего лишь легкий зефир, но вы бы посмотрели, когда ветер начинает дуть значительно сильнее. Это совсем другое дело. — Подземные убежища? — спросил Маньян. — Что? — Пещеры, вырытые в земле, достаточно большие, чтобы приютить население. Слунч был несколько удивлен. — Нет, это за пределами наших технических возможностей. Группка двигалась вверх по склону холма. В просветах куч песка и пыли перед ними по-прежнему расстилалась безжизненная равнина, усеянная холмами наподобие верблюжьих горбов. — Ничего не видно! — пожаловался Маньян. Его голос был едва различим сквозь свист ветра. — Мы еще долго должны идти через эту Ниагару абразивного порошка. — Недолго, — ответил Слунч. — Мы почти на месте. — Я думаю, дворец укрыт в холмах, — с сомнением пробормотал Маньян. — Вот мы и на месте, — сказал Слунч, наклонившись над этой складкой ландшафта. — Но я по-прежнему ничего не вижу, — возмутился Маньян. — Мы, квахаги, не украшаем свою внешность, — объяснил Слунч. — Право же, напрасно тратить время. Песок стирает любую краску в течение нескольких минут. Гигантское существо наклонилось вперед и, вытянув конечность размером с громадную дыню, коснулась ей невзрачной серой стены. Сразу же раздался скрип. Огромный клапан раскрылся, и перед землянами образовалось освещенное жемчужным светом отверстие, достаточно широкое, чтобы пропустить их всех одновременно. — Удивительно! — ахнул Маньян, вступая в проход розового цвета. Вой ветра утих, как только вход закрылся за ними, и сменился чарующими звуками вальса Штрауса. Амебы средних размеров, одетые в ливреи, устремились навстречу к вновь прибывшим.